Глава 3. Развал. Когда наука сделала возможным отсутствие религии, элита религиозной эпохи потеряла источник своей легитимности. Когда общество верило в Бога, оно соглашалось с тем, что земной мир устроен как небесный. В Царстве Небесном на самом верху стоял Бог. Ниже – архангелы, еще ниже – ангелы. В самом низу – смертный, народ. Земное царство копировало это устройство. На самом верху стоял помазанник Божий, царь. Ниже шли дворяне и священство. В самом низу опять народ, подданные, с кого собирали дань. Когда одни имеют власть и богатство, а другие ничего не имеют, плюс должны платить налоги, и слушать власть имущих, возникало ощущение несправедливости. Но пока общество было религиозным, это ощущение снималось утверждением «так устроил Бог». Зачем он так сделал, этого человеку не постичь, ибо пути Господни неисповедимы. Когда религиозное основание уходит, низы ставят перед элитой вопрос – почему вы выше нас? На каком основании ваши дети изначально выше наших детей? В религиозном обществе вопрос имел четкий ответ. В новом обществе этот вопрос повисал в воздухе. Гармония в обществе кончилась. Одни не видели смысла терпеть несправедливость, потому что так принято. Другие не хотели терять социальный статус и материальное положение. Конфликт выливается в военное противостояние. По миру прокатывается волна вооруженных восстаний, выливающихся в гражданскую войну и революцию. К власти приходят носители нового мировоззрения. По их теории, общество дает власть не для того, чтобы правитель с нее кормился и тешил тщеславие, как было раньше, а для создания земного рая. Цель власти – построить земной рай, заселенный равными и счастливыми людьми. Там не будет ни рабов, ни господ, ни бедных, ни богатых. Но вот беда – среди новых правителей единодушие было в намерении. В способе реализации намерения были разброд и шатания. Они по-разному понимали, как нужно строить и по какой технологии. Образно говоря, все были согласны, какую деталь нужно делать. Но одни считали оптимальной холодную штамповку, другие – горячую. Как христианство раскололось на католицизм, православие и протестантство, так гуманизм распался на коммунизм, либерализм и фашизм. Произошла великая размолвка, и началась внутривидовая вражда. Самая жестокая из всех вариантов вражды. Каждый сначала с пеной у рта, а потом с оружием в руках, начал отстаивать преимущество своей технологии перед другими. Либералы видели достижение главной цели через создание конструкции с максимумом прав, гарантии личной свободы, равенство перед законом, неприкосновенность частной собственности, но двигателем они считали свободу в деловой сфере. Либералы полагали, что экономика – ключевой узел системы. Если будет экономическое развитие, социальные права, свободы и прочие узлы конструкции тоже будут развиваться. По мнению либералов, максимальная свобода в экономике никому не позволит на лаврах почивать. Вчерашние победители – будут вынуждены постоянно отбивать атаки новых кандидатов. Эта ситуация породит постоянный экзамен на соответствие. Ослабевшие и случайные постоянно будут отфильтровываться. Наверху останутся самые лучшие. В итоге человечество будет не застывшей пирамидообразной формой, как это было в прошлом, а динамичной и гармоничной моделью. Свежая кровь будет разгонять застой. Такая система инициирует развитие человечества по всем направлениям. Это приведет к получению ресурса, необходимого для достижения всемогущества и бессмертия. Именно такой была цель первых гуманистов-атеистов, и ее потом выхолостили и заболтали. Коммунисты, коммуна, единая семья, создавали систему, где общее благо выше личного. Они предлагали превратить человечество в единую семью, живущую по плану и средствам. На первом этапе от каждого по возможностям, каждому по труду. На втором этапе, когда случится изобилие, от каждого по способностям, каждому по потребности. По мере развития материальные блага уйдут из шкалы ценностей на второе, третье место, как ушло тепло. Недавно оно было ценностью первого порядка. Заготовка дров и топка печи требовали большого труда. Сегодня нельзя найти человека, который хвастается, что у него дома тепло, намекая этим на свою состоятельность. Тенденцию к тому, о чем говорили коммунисты, можно видеть в наше время. Сейчас появляются 3D-принтеры. Пока они примитивные. На них можно распечатать простые вещи типа чайной ложки. Но вопрос времени, когда они научатся делать сложные вещи. В домашних условиях можно будет распечатать любую вещь, от одежды до техники. Это изменит экономику и шкалу ценностей. Потребление вещей ради демонстрации статуса, как это было раньше и наблюдается сейчас, уйдет из жизни. Первое место займут иные ценности. Функционал потеснит бренд. Или бренд найдет себе иное выражение. Когда рыночную конкуренцию сменит план и уйдет потребление на показ, люди переключат силы на развитие личности. Строителем мировой семьи рисовался образ человека, ходящего по театрам и сидящего в библиотеках. Его лицо одухотворено великой целью – как сделать землю раем, а человека – бессмертным божеством и царем природы. Коммунисты исходили из того, что раз общество тысячи лет росло в атмосфере несправедливости, значит исправить его одним пряником без применения кнута нереально. Так рождается лозунг «Железной рукой загоним человечество в счастье». Они руководствуются логикой Робеспьера, говорившего, что мы убиваем аристократов не потому, что они сделали что-то плохое, а потому, что им нет места в новой жизни. Русский революционер Ткачев предлагал уничтожать всех старше 25 лет лишь за то, что они носители старой жизни. Впоследствии он смягчил свою теорию, сказав, что будущим правителям предстоит определить, кого оставить жить. Параллельно коммунисты пытались воспитывать словом. Горький возит пролетариат на западные курорты. Они ходят по музеям и на экскурсии. Им читают лекции и ведут с ними беседы. Эксперимент был закрыт ввиду получения обратных результатов. Фашисты считали высшей ценностью не Бога, а нацию. Человек был ценен как представитель нации, поэтому немецкий национал-социализм – разновидность фашизма. Такая шкала ценностей позволяет утверждать, что фашисты на уровне мировоззрения именно гуманисты. Их разногласия с либералами и коммунистами сводились к вопросу, кого считать человеком. Либералы и коммунисты предлагают всех – Homo sapiens считать за людей. Фашисты не против такого предложения, но вносят поправки. Они считают, что народы не одинаковы в интеллектуальном и творческом смысле, не потому, что одним доступно образование, а вторым нет, а из-за врожденных неустранимых биологических различий. Например, они признают, что пигмеи – это Homo sapiens, человек, но говорят, что он никогда не поднимется до европейца, сколько его не развивай и не образовывай. Подтверждение своей теории фашисты указывают на разный вклад разных народов в общее развитие. По их мнению, если одни народы обогатили мир научными открытиями и творчеством, а другие – спортивными или эстрадными достижениями, то народы, давшие миру ученых и творцов, выше народов, давших миру хорошо пляшущих или далеко прыгающих людей. Из биологического различия фашисты выводят понятие сортности. Медведя можно научить кататься на велосипеде, но фашист задается вопросом, будет ли ему от этого польза и удовольствие. Дав отрицательный ответ, он не видит смысла учить медведя кататься на велосипеде, полагая, что ему оптимально жить в лесу. Фашисты считали, что цели гуманизма лучше всего достигаются, если расставить людей сообразно их качествам, талантам и способностям. Тот же подход предлагает конфуцианская модель – меритократия, власть достойных. Как органы в теле занимают места сообразно своей природе и функционалу, и получается гармоничный организм, так люди должны стоять на местах, соответствующих их талантам. У кого самые большие таланты, те наверху. У кого талантов поменьше и качество пониже, те на ступеньку ниже. Немецкие, китайские, еврейские, русские, английские и прочие фашисты, как бытовые, так и политические, считают свой народ выше прочих, на тех же основаниях, на каких футбольные фанаты считают свой клуб лучшим клубом на планете. Даже если этот клуб всегда и всем проигрывает, он все равно самый лучший. Почему? Потому что. Фашисты свято верят, что их нация самая лучшая, потому что она самая лучшая. Неважно, есть этому заявлению подтверждение или нет. Важно, что они так считают. Это их вера, и она за рамками логики. Переубедить фашистов в их веровании невозможно никакими фактами. Убогий человечек, которому нечем гордиться, хватается за единственную возможность – гордиться нацией, которой принадлежит. Шопенгауэр. В гитлеровской Германии фашизм получает высшее развитие. Он ищет философское обоснование, используя философию Ницше. Но, как сказали по этому поводу братья Стругацкие, это был большой поэт, однако ему весьма не повезло с поклонниками. Фашизм эволюционирует в гитлеризм, родив чудовищный репрессивный аппарат с его концлагерями и камерами для сжигания неполноценных людей. После победы над фашистской Германией расовую теорию табуируют. Сегодня считается дурным тоном открыто обсуждать евгенику. Но за закрытыми дверями ее продолжают обсуждать во всех слоях общества, от социальных низов до нобелевских лауреатов и политиков.